Глава вторая. Новая реальность. Боль была первым и единственным ощущением, вернувшим мое сознание в реальный мир. Она раскалывала череп на осколки, тугими шнурами стягивала ребра, ныла в каждой мышце. Не та острая, ослепляющая боль от падения, которую я испытал, как мне казалось, буквально секунду назад, а глухая, разлитая, словно прогорклое масло, заполнившая каждый уголок моего тела. Я завозился и попытался открыть глаза. Ключевое слово — попытался. Веки слиплись, будто их от души залили смолой. Я дернул головой, это был короткий отчаянный рывок, и почувствовал, как что-то жесткое, влажное впивается в затылок. Солома, тряпье, кирпичное крошево, хотя с хрена ли кирпичам быть мокрыми. Я не мог понять, где нахожусь и что со мной. Мозг усиленно подсовывал воспоминания, как делаю шаг, а потом проваливаюсь сквозь прогнившие доски пола. Чисто теоретически, я сейчас, наверное, лежу в каком-то подвале старой турбазы. Однако что-то не укладывалось в эту картинку, что-то на уровне ощущений. Кроме того, на мое лицо капала зловонная жижа, которой, по идее, быть не должно. Да, турбаза заброшена давно, но крыша у нее крепкая, дождь не протекает. Внезапно в ноздри ударил запах, который заставил меня содрогнуться. Я почувствовал непередаваемую смесь ароматов даже сквозь туман, заполнявший мою голову. Рвота, пот, немытое человеческое тело, плесень, соленая морская гниль и что-то еще металлическое, кровь, похоже. Я снова попытался открыть глаза и сесть, но вместо этого застонал от боли, пронзившей каждый сантиметр тела. Звук, который вырвался из моего горла, был чужим, хриплым и относительно юным, молодым. Совершенно не похоже на баритон, обладателем которого я много лет являлся. Скорее, тонкий, сорванный голос мальчишки, уже не ребенка, но еще и не мужчины. «Что за хрень?» — прошептал себе под нос, однако уже в следующую секунду испуганно заткнулся, подавившись словами. Это было очень странно, но я точно знал, что произнес фразу на каком-то другом языке, не на русском. То есть, мало того, голос чужой, да еще и с речью наблюдаются явные проблемы. Назвать меня полиглотом не повернется язык даже у законченного психа. Я великий и могучий, знаю, на уровне трех прочитанных книг детстве книг. Куда уж говорить про остальное? Не. Когда надо было вести вебинары, убеждать людей, что им срочно необходимо вложить деньги в очередной суперуспешный проект, я мгновенно превращался в оратора уровня бог. Но это только лишь потому, что маячившая впереди перспектива заработка врубала в моей башке какие-то скрытые резервы. Во мне словно вторая личность просыпалась, красноречивая и очень убедительная. В любом случае, помимо родного языка, я мог бы похвастаться некоторыми знаниями разговорного английского, полученными во время отдыха за границей. Однако сейчас из моего собственного рта точно звучал не он. Паника, холодная, липкая, начала обволакивать сознание. Я сцепил зубы и снова попробовал сесть. Что-то тяжелое, сковывающее мою лодыжку, с грохотом ударилось о деревянный пол. Я опустил голову и уставился на металлический предмет с таким охреневшим видом, будто мне сейчас явили одно из восьми чудес света. Цепь. Я был прикован. Силой воли взял себя в руки, хотя это было очень непросто. Первая мысль, пришедшая в голову, когда стало понятно, что меня реально приковали к толстому, вбитому в деревянный пол кольцу, нашли, суки, догнали. Я покрутил головой, пытаясь понять, где нахожусь и есть ли вообще шанс выбраться отсюда. По крайней мере, тот факт, что руки и ноги на месте, уже радует. А голос и речь... Да черт его знает. Может, на почве стресса у меня открылись всевозможные таланты. Бывает же такое. Темнота была не абсолютной, скорее это походило на полумрак. Скудный желтоватый свет просачивался откуда-то сверху, едва освещая помещение. Помещение. Громко сказано. На самом деле я находился в ящике. В очень большом деревянном ящике, около 5 метров в ширину и в длину. Потолок нависал всего в полуметре над моей головой. Стены были грубо сколочены из толстых влажных досок, пахнущих смолой и чем-то тошнотворно-соленым. Воздух стоял тяжелый, спертый, насыщенный теми ужасными запахами, что уже атаковали мое обоняние. Но точно, поймали, суки. Поймали и заперли в какой-то подвал. Только не пойму, почему он слишком маленький и со всех сторон обит деревом. Я попытался поднять руку, чтобы протереть лицо. Рука не слушалась. «Да что ты будешь делать?» Повертел конечностью из стороны в сторону, дабы оценить степень ущерба. Били, наверное, вот и не работает. Или затекла. Главное, чтоб не сломали. Однако, чем дольше я смотрел на свою руку, тем больше понимал, а она, твою мать, не моя. Рука выглядела слишком тонкой, костлявой, покрытой синяками и ссадинами. Не моя рука. Совсем не моя рука. У меня были холеные пальцы аристократа или финансиста, привыкшие к клавиатуре MacBook. Эти же пальцы, на которые я в данный момент смотрел, выглядели длинными, узловатыми, с грязными ногтями, с мозолями на ладонях. Руки работяги. Что за нахер? Внезапно, словно вода, хлынувшая из обрушившейся плотины, в мое сознание ворвались обрывки воспоминаний. И самое пугающее, что это были не мои воспоминания, чужие. Они напоминали яркие болезненные вспышки. Жаркое сицилийское солнце, выжигающее каменистые склоны. Я, молодой и глупый, сбегаю из дома в маленькой сицилийской деревушке, мечтая о новой жизни. Мне 18, да, 18 лет исполнилось как раз за день до побега. В Палермо нахожу корабль, следующий в Нью-Йорк. В голове крутятся чужие обещания, сияющие, как золото, комфортное путешествие, теплый прием в Америке. Потом лицо матери, изможденное, с глазами полными слез. Я не сказал ей, что ухожу навсегда, но она, похоже, поняла. А потом обман, теснота, смрад, стоны, кулак в живот, от которого перехватило дыхание, чужой голос, хриплый с акцентом. «Джанни, ты не охренел ли, сопляк?» Но я держусь, потому что у меня есть цель. Дядя Винченцо. Я должен найти его в Нью-Йорке. Воспоминания резко оборвались, отозвавшись в голове очередным приступом воли. Я на эту боль уже не обращал внимания. Хрен с ним. Пусть болит что угодно и где угодно. Тут проблема похуже нарисовалась. Потому что я, в некотором роде, совсем не я. Джованни. Джонни. Имя, которое сам же и произнес вслух, эхом прозвучало в сознании. Мое имя? Нет. Имя тела. Тело этого тощего парнишки, в котором я, Макс Соколов, теперь нахожусь. Джонни. Прошептал онемевшими губами, а потом не выдержал и тихо рассмеялся. Похоже, именно так люди сходят с ума. А что? Может, меня слишком сильно били по голове. Кстати, она реально болит, просто жесть как. Теперь сижу в каком-то деревянном ящике и на полном серьезе вспоминаю побег из сицилийского городишки, считая при этом себя каким-то сраным Джованни. Смеялся я недолго, буквально минуту, потому что потом пришла следующая мысль. Даже не мысль, знание. Сейчас 1925 год. Причем я был уверен в этом на 100%. Я просто это знал. И еще я знал, что нахожусь в трюме корабля, везущего отчаявшихся в землю обетованную, в страну, которая должна изменить нашу жизнь. Все. На этом воспоминания чертова Джованни заканчивались. Учитывая, насколько сильно болит башка, думаю, его тоже били не один раз. Наверное, поэтому мысли пацана в моей голове какие-то рваные, кусочные. Я попытался вдохнуть побольше воздуха. Мне просто жизненно необходимо было подышать. Глубоко. Абсурдность происходящего грозила просто-напросто взорвать мой мозг. Но воздух снова обжег легкие смрадом. Меня чуть не вырвало. Как такое может быть? Почему? Вопросы метались, как пойманные под стеклянный стакан мухи. Я помнил падение, удар, зеленый свет и все. А теперь это. Чужое тело, чужое время, чужая жизнь, которую я даже не могу осознать полностью. Просто какие-то обрывки. Где-то совсем рядом раздался стон, перешедший в приступ кашля. Потом еще один, но уже с другой стороны. Похоже, у меня имелись соседи. За стенкой моего ящика кто-то забормотал на незнакомом языке, гортанном, певучем. Я прислушался. Итальянский? Вроде бы да. А потом вдруг понял, что совершенно непонятные слова начинают медленно проникать в мою голову. Они начинают звучать, как нечто привычное. То есть... 2 минуты и вуаля! Оказывается, я великолепно знаю итальянский язык, по крайней мере, теперь. «А, ну да», — я тихонько качнул головой, недоумевая с того, что отношусь ко всему происходящему слишком спокойно. «Джованни, Сицилия. Ясное дело, мне знаком итальянский, потому что я, сука, сам итальянец». Еще один нервный смешок вырвался из моего рта. Я зажмурился, пытаясь собрать мысли в кучку. «Дядя Винни, Винченцо Скализе, родной брат отца. Он уехал из дома давным-давно и сейчас вроде должен жить в Нью-Йорке. Более того, мать Джованни неоднократно говорила, что дядя Винни связался не с теми людьми. Мафия». Мать, она родом не с Сицилии, она неаполитанка. Для нее Сицилия так и осталась чужой, непонятой. Она никогда не одобряла систему сицилийской семейственности. Получается, пацан решил смыться в Америку, разыскать там родственника и поменять свою жизнь к лучшему. Если сейчас 1925 год, то, в принципе, у него были все шансы. Главное не тупить. Америка, сухой закон, разгул мафии и дядя Винченцо, в котором сопляк был уверен на 100%. Черт. А ведь это единственный крючок, за который можно зацепиться. Смутная надежда парня Джованни. Для меня самый настоящий шанс. Кем бы ни то не был этот дядя Винни, в любом случае, в мире сухого закона мафия — это власть, это деньги, это выживание. А у меня, между прочим, в данном плане ничего не поменялось. Я мандец, как хочу жить. Теперь еще больше. Тем более, что господин Волков с его претензиями остался где-то очень далеко, лет этак на 100 вперед. «Ха-ха! Выкуси, скотина!» — со смехом сообщил я деревянному потолку, а потом еще в порыве эмоций показал жест, конкретно объясняющий, что нужно выкусить. И неважно, что Артем Леонидович этого не видел, мне все равно стало немного легче. Но сначала надо было выбраться из деревянного короба, выбраться с долбанного корабля. Интересно, что случилось? Почему мальчишку приковали цепью, как преступника? Я попытался пошевелиться, оценить крепость цепи. Она была короткой, прикрепленной к тяжелому железному кольцу, вбитому в пол. Потянул кольцо, оно не поддавалось. Дерево подо мной оказалось влажным, но достаточно толстым. Ничего не сломать. Внезапно снаружи раздались тяжелые шаги, грубые, уверенные, сопровождаемые лязгом металла, похоже, ключей. Мое сердце бешено заколотилось где-то в горле. Шаги приближались к ящику, в котором сидел я. — Кто-то идет за мной, — машинально произнес слух. — Идет за нами, — поправил меня другой голос, слабый, но достаточно внятный. Он доносился из соседней конуры. Не справа, где кто-то несколько минут назад бормотал по-итальянски, а слева. Перегородка, разделявшая комнатки, была слишком тонкой. К тому же вверху имелось некое подобие вентиляционного оконца. Поэтому, наверное, я хорошо расслышал соседа. Любопытно, но невидимый собеседник говорил со мной на английском. Значит, он не итальянец, наверное. Но и не американец, не англичанин. То, что язык ему не родной, выдавал певучий, мелодичный акцент. «Эй, ты кто?» Я подполз к перегородке, насколько это вообще было возможным. Цепь держала крепко, не позволяя передвигаться свободно. «Патрик! Я Патрик О'Брайен! Ты чего, Джованни? Совсем тебе башку отбили!» Мы перекинулись пары слов еще в порту, пока нас вели к трюму, а потом я вместе с тобой подписался на этот чертов бунт. Патрик? Что, блин, еще за Патрик? Только успел подумать об этом, как в голове мелькнула картинка. Ирландец. Худой, с веснушками и глазами, полными безнадежной храбрости. Лет 17, может, чуть больше. Свет сверху стал ярче. Заскрежетал засов, и дверца над моей головой с грохотом откинулась. В проеме возникла фигура, гигантская, на фоне тусклого освещения. Мужик, конечно, выглядел фактурно. Широкоплечий, в потрепанной форме, с лицом, похожим на измятый кусок свиного сала, покрытым щетиной, со шрамом через левый глаз, который у него не открывался. В руке короткая толстая дубинка с металлическим набалдашником. Надзиратель, что ли? — Джонни, боец, ты там еще не сдох? Голос мужика был хриплым и неприятным, будто напильником водили по металлу. Еще в наличии имелся сильный акцент. Ни итальянский, ни английский. Ирландский? Да, похоже на то, как говорит Патрик. Только у этого одноглазого со шрамом акцент сильнее. Но ты и сволочь, Кевин! Бьешь тех, кто не может ответить, и получаешь от этого удовольствие! Громко высказался через перегородку мой сосед. Что вообще-то с точки зрения разумности было крайне непредусмотрительно. Глупо называть сволочью человека, у которого есть палка в руке, когда у тебя палки нет, а сам ты сидишь, как собака на цепи. — А, оба проснулись, отлично. Думали, поди, что про вас уже забыли, да? Не судьба. Время платить за беспорядок. Мерзким голосом ответил Патрику Кевин. В следующую секунду он исчез из поля видимости, а рядом послышался грохот открываемой дверцы. Затем звуки глухих ударов и тихий стон. Похоже, этот урод не знает, что такое землячество, потому что сейчас Кевин несколько раз ударил такого же ирландца, как он сам. Мои мышцы напряглись. Какое-то странное чувство внутри меня, чувство, свойственное Максу, а не Джонни, не позволяло промолчать. Не позволяло бездействовать, пока этот ублюдок лупцует пацана, который в два раза младше и, несомненно, в два раза слабее. «Эй, Кевин!» — позвал я Одноглазого, пытаясь отвлечь его внимание от Патрика. Судя по звукам, этот урод вошел во вкус. Такими темпами он парнишку совсем угробит. По идее, меня это не очень должно волновать, но отчего-то волнует. Далекое, почти забытое чувство справедливости упорно толкало к действиям. Хотя где-то внутри, наравне с желанием помочь Патрику, тихо попискивало чувство самосохранения. Оно настойчиво повторяло мне, что я поступаю очень глупо, но кто бы его послушал? — Смотрю, итальяшка тоже хочет отхватить по башке. Помятое лицо Кевина снова возникло в открытом люке. — Эй, слышишь, Джонни ни при чем, это я его уговорил! — прокряхтел из-за перегородки Патрик. Надзиратель в ответ лишь презрительно хмыкнул, обнажив желтые зубы. Он опустил тяжелую ступеньку и спрыгнул в мой ящик, заполняя собой почти все свободное пространство. Запах пота, дешевого табака и агрессии стал невыносимым. — Ни при чем! — надзиратель рассмеялся. — Весь трюм из-за вас бунтовал, а громче всех разорялся этот макаронник. Орал, что мы обещали роскошные каюты и вкусную еду. Помнишь, а, Джонни? Вы, щенки, решили, что можете жаловаться? Вы решили, что можете подбить остальных на бунт? Мой приятель Томми до сих пор хромает по вашей вине. Кевин нагнулся ко мне. От него отвратительно воняло луком и гнилью. Я тебе помогу вспомнить, сука! Дубинка взметнулась вверх. Я увидел блеск металлического набалдашника в тусклом свете. Инстинкт кричал «Закройся! Блокируй!» И Макс Соколов поступил бы именно так. Я вообще-то ежемесячно тратил приличную сумму денег на личного тренера по боксу. Но тело Джонни было слабым, травмированным. Я успел лишь поднять руку. Удар пришелся по предплечью. Жгучая, ломающая боль пронзила конечность до самого плеча. Я, не сдержавшись, вскрикнул дико, по-звериному, но уже в следующее мгновение сжал зубы, обрывая крик. Не собираюсь радовать всяких ублюдочных мудаков своей реакцией. Одноглазый сделал шаг назад, окинув меня довольным взглядом. «Вот вам урок, щенки!» «На корабле вы никто! Здесь вы жалкие кучи дерьма, не больше!» Кевин хмыкнул, развернулся и полез вверх. Он выбрался по той же самой ступеньке наружу, затем слева раздались два глухих удара и стон. Патрик снова досталось ему. «Чистите свои конуры до блеска к утру, или получите в два раза больше, поняли?» — рявкнул Одноглазый. Дверца захлопнулась, засов загремел. Свет погас, оставив меня в удушающем полумраке. Я сидел на полу, прислушиваясь к удаляющимся шагам Кевина, и думал. Ни о чем-то конкретном нет. Я пытался понять, что за эмоции бурлят во мне сейчас. Это было похоже на огонь, который из тлеющего уголька превращается в малоценное пламя. Судя по всему, сквозь боль и непонимание пробивался острый осколок моего прежнего «я». Цинизм, ярость, желание выжить любой ценой — вот что питало этот странный огонь. «Ты как?» — спросил я в сторону крохотного оконца, имеющегося на перегородке. — Лучше, чем ты, наверное, — ответил Патрик. Его голос дрожал, пацан явно боролся с желанием взвыть от боли. — Спасибо. — За что? Я свернулся калачиком, пытаясь совладать с пульсирующим огнем в предплечье. «Отвлек его. Я же понял, почему ты влез в наш разговор. В итоге он избил нас обоих, но это лучше, чем одного. Потому что одному досталось бы гораздо больше. Кевин, тот еще садист». «Так поступил бы любой». «Нет, не любой», — возразил Патрик. «Я думал, ты меня сдашь. Скажешь, что вся история с бунтом моих рук дело. Я же начал возмущаться первым и тебя подбил». Я промолчал. Не потому, что скромничал, а потому, что хрен его знает, что у них тут на самом деле произошло. Не помню ни черта. Видимо, и правда Джонни знатно отхватил по голове. К тому же мне сейчас было совершенно плевать, кто и зачем устроил этот бунт, о котором все толдычат. Меня волновали гораздо более важные вещи. Например, как добраться до Америки в целости и сохранности? Как выбраться из этого дерьма и как найти дядю Винни, кем бы он ни был? Не знаю, каким чудом я, Макс Соколов, оказался в теле этого итальянского парня, да еще в 1925 году, и, наверное, не особо хочу знать. Потому что во всем случившемся есть несомненный плюс. Я так охренительно спрятался от Артема Леонидовича Волкова, что можно хотя бы об этой проблеме забыть. А вот о насущных не мешает позаботиться.